По сообщениям южнокорейских СМИ, военные власти США планируют разместить в своей авиабазе в Кунсане авиачасть беспилотных самолетов наступательного назначения и разместить в Южной Корее группу военных аналитиков, которые будут проводить анализ данных, полученных с помощью беспилотных самолетов. Беспилотные самолеты будут вести операцию вместе со спецназами, просачивающимися в тыль нашей республики. В унисон со своим американским боссом, пытающимся укреплять свою способность по нанесению ядерного превентивного удара по нашей республике, южнокорейские власти решили приобрести 20 бортовых вертолетов за счет налогов от населения. По этой линии в прошлом месяце первая партия была ввезена из-за рубежа и передана второму флоту на вооружение. И параллельно с этим Министерство оборонной промышленности Южной Кореи приняло решение, согласно которому по 2018 год на вооружение южнокорейской армии будут переданы бомбы, управляемые системой GPS.